Тот, выслушав мои доводы, согласился, что мне нанесен моральный ущерб, и постарался исправить положение. В следующем же номере опубликовали мой крупный фотоснимок в костюме Палеона с подписью «Триумфатор». Но столкновение с Марией оказалось всего лишь отсроченным. Во время одного из дневных спектаклей я сидел, гримируясь в своей артистической, когда ко мне заглянул Эторе Пармиджани, бывший тенор, возглавлявший в ту пору официальную клаку «Ла Скала». «Кое-кто, — сказал Пармиджани, — требует, чтобы я не поддерживал аплодисменты публики в твой адрес после арии «Во храме Венеры» со мною». Я поразмыслил секунду. Либо крепко спаянный клан дал трещину, либо там опасались, что мой чрезмерный успех затмит и без того блистательное выступление Марии. Всего за несколько дней до этого критик Корере де ла Сера, Франко Абиати, написал следующее. «На нашей памяти не было другого такого Палеона, как Марио дель Монако». Разумеется, я любил Марию и восхищался ею, но и допустить, чтобы меня переплюнули, не мог. Когда доходишь до оперных вершин, такого рода подробности приобретают решающее значение для карьеры. Так же, как и Мария Каллас, я находился на вершине, твердо намереваясь пребывать там и далее. В тот же вечер между мною и Каллас произошел самый настоящий скандал. В третьем акте я заметил, что Мария стремится держать высокие ноты дольше, чем необходимо. Я понял, что борьба началась. Я ответил в том же духе, насколько мог. Мария не уступала. Она была великолепной нормой, я не менее великолепным Палеоном. Когда я солировал, Мария во все глаза наблюдала за мной, выискивая признаки отступления. Я делал то же самое с теми же намерениями. Естественно, что по окончании акта публика разразилась грандиозными овациями, но маэстро Вотто, выходя вместе с нами на поклоны, заметил, что у нас далеко не все в порядке. Когда закрылся занавес, Вотто раздраженно заявил: «Вы слишком увлеклись. Считаю, что необходима еще одна рабочая репетиция с фортепиано». Мария холодно перебила его. «Обошлись бы и без репетиции, если бы не скверные коллеги. И вообще, если бы кое-кто здесь был кавалером, он позволил бы мне сегодня показаться одной». Я обратил это в шутку. «Жаль», — сказал я, — «но тут действительно кавалеры, и одна ты нигде не покажешься». «Истерик!» — закричала Каллас. «Психопатка!» — сорвался и я. В это время под гром аплодисментов вновь открылся занавес. Мы заметили, что за нашим препирательством наблюдает публика и, видимо, страшно веселится. Опыт не дал нам оробеть. Мгновенно изобразив на лицах улыбку, мы взялись за руки и пошли на поклоны. Когда занавес закрылся, Марию снова понесло. «Я всех вас сегодня задавила!» Как раз в тот вечер мне не хотелось оставлять за кем бы то ни было последнее слово, и я сказал довольно жестоко: «Не волнуйся, вот скоро приедет Тебальди, приведет тебя в чувство». Мария взвелась, как фурия. У нее были прекрасные, словно точеные руки и длинные лакированные ногти. Тигрицей она набросилась на меня, сдерживаемая своей личной горничной и минигини. Мы сцепились среди толпы, хлынувшей на сцену после спектакля. Кто-то утверждал искренне или нарочно, что ему показалось, будто Каллас при этом дала мне хорошего пинка. Это был чистый вымысел, но на следующий день об этом судачили все газеты. На некоторое время и я превратился в ее официального врага. Мы повстречались год спустя в Нью-Йорке, в театре «Метрополитен», где нам обоим предстояло вновь исполнять норму. Мария была слишком умна и респектабельна, чтобы демонстрировать оскорбленную гордость. Она повела себя так, словно между нами ничего не произошло. Впрочем, не исключено, что это было с ее стороны изощренной дипломатией, ведь Мария знала, что в «Метрополитен-опера» я был звездой первой величины, и Рената Тебальди также обладала там огромным престижем. Была еще одна причина. за неделю перед ее прибытием в Америку